Глава 10. Мне надо было убить 3 часа, прежде чем придется явиться к Горману за кинжалом. Но если вы находитесь в Голливуде, это нетрудно. Я потратил их на еду. О, давненько я так отлично не набивал свое брюхо. Старенькая миссис Джексон порадовалась бы, что ее сын может купить все, что душе угодно. Потратив пару часов на ресторан, я поехал на студию Paramount Film и оставил свою машину у главного входа. Если вы не знаете, то я могу вам подсказать, что это тоже очень хороший способ провести приятное время. Так много хорошеньких девушек, и они только и ждут, чтобы вы им свистнули. Ну, конечно, вы не должны рассчитывать, что вам на шею бросится Дороти Лемур, но другие ничуть не хуже ее. Я видел многих, готовых разделить со мной время и постель, но в этот день я был занят другим. Ожидая и глазея в окно машины, я обдумывал планы на будущее. Еще немного, и я буду иметь в кармане 25 грандов. После непродолжительных размышлений я решил увезти Веду в Майами, где я буду вести себя как настоящий миллионер. Раздумывая обо всем этом, я и сам поверил в осуществление своего плана. Бойд вернет кинжал, если не захочет посидеть на тюремной параше. Брэд отдаст мне 25 грандов, он дал слово, а когда такие парни дают слово, они держат его. Я подумал, что с Ведой будет неплохо поваляться на золотистом песочке, у нее такая фигурка, что все сойдут с ума. Я дал себе слово, что как только получу от Брэда баки, немедленно кинусь в бюро путешествий, куплю билеты на первый же самолет в Майами и умчусь туда на крыльях любви вместе с ее жрицей Ведой. Время шло, шли мимо и девицы. С огромным сожалением я уехал с этого злачного местечка. Часы на приборной доске Кадиллака показывали без 4 минуты, когда я вновь подъехал к Уилчер-билдинг. Здесь ничего не изменилось за это время. Да, я уйду отсюда с кинжалом, или я поправил шляпу, галстук и не спеша проследовал к лифту. На этот раз в конторе не было ни одной молодой женщины. Блондинка по-прежнему сидела за столом, но на этот раз ее прелестный ротик был закрыт. Она подскочила на стуле, когда я в очередной раз хлопнул дверью. И вот я опять здесь. То же самое имя и тот же самый парень. Она была бледна. Или ее что-то испугало, или она обрадовалась, что снова видит меня. «Входите». Неожиданно резко вырвалась у нее, как будто кто-то дернул ее за веревочку. Она махнула рукой в сторону двери, схватила в охапку свою шляпку и пальто, лежавшие рядом на стуле, и бросилась бежать, как от 1000 чертей. Я внимательно смотрел ей вслед. Она не стала дожидаться лифта, а кинулась стремглав к лестнице. Без нее здесь стало слишком тихо и спокойно. Я взглянул на закрытую дверь, ведущую в кабинет Гормана, на опустевшее кресло, и мне пришло в голову, что здесь что-то не то. Я сунул руку в карман и сжал пистолет. Внезапно грубый голос произнес: «Держи руку в кармане, Мурло!» Я с любопытством поглядел через плечо на говорившего. Высокий парень в сером костюме находился за последним рядом кресел, поэтому-то блондинка была так напугана. Парень явно поджидал моего прибытия. «Это вы мне сказали?» Вежливо поинтересовался я, стараясь не делать резких движений. Этот балбес очень нервничал, и я боялся, как бы он с испугу не нажал на спусковой крючок. «Иди», — показал он на кабинет Гормана. «И веди себя там спокойно». Я подумал, что могу вообще не попасть в Майами, и порадовался, что не потратил деньги на билеты. Я ненавижу зря тратить деньги. С большой неохотой я вошел в кабинет Гормана, а за мной плелся этот болван. В кресле Гормана сидел Паркер, или Бойд, как недавно выяснилось. Он казался спокойным. У окна маячил верзила с пистолетом. Он был толстый, широкоплечий, как наемный убийца, изображавшийся в дешевых фильмах. Корнелиус Горман подозрительно отсутствовал. «Хеллоу, приятель!» — бросил я Бойду. «Как ваша головка?» Это был первый и последний раз, —